Праздник. Сегодня большой праздник. 1 мая. День весны и труда. Все идут на Красную площадь. Маша тоже хочет идти. Мама ее одела. Красное платье, красный бант. В одной руке красный флажок, в другой красный воздушный шар. Все красное. Маша рада. Я вся красная. Я пойду на Красную площадь. Волк. Машу взяли в зоопарк. Вот волк. Маша его сразу узнала. «Ты почему красную шапочку съел?» Волк молчит. «Ты почему трех поросят обижал?» Волк поджал хвост. «Вот и сиди теперь в клетке, плохой серый волк!» Волк отвернулся. «Значит, ему стыдно. Значит, он больше не будет». Поезд. Везде снег. У Маши санки, у Миши санки, у Толи санки, у Гали санки. Один папа без санок. Он взял Галины санки, прицепил к Толиным, Толины к Мишиным, Мишины к Машиным. Получился поезд. Миша кричит: «Ту-ту!» Он машинист. Маша кричит: «Ваши билеты!» Она кондуктор. А папа тянет за веревку и приговаривает: «Чух-чух, чух-чух, чух-чух, чух-чух». Значит, он паровоз. Карандаш. Папа принес большой карандаш. Маша кричит: «Мне!» Миша кричит: «Мне!» Папа сказал: «Тише, мы его разделим». Провел одним концом — синий. Провел другим концом — красный. Миша с Машей смеются: «Давай делить карандаш». Миша синий конец, а Маша красный. Миша рисует синие картинки, а Маша красные. Зверь. У Маши кубики. На кубиках картинки. Получаются разные звери. Маша сложила льва, потом верблюда, потом свинью, потом кошку. Прибежал Миша, развалил всю кошку. Маша заплакала. «Не плачь, Маша», — сказал Миша. «Я тебе другого зверя сложу». И стал складывать. Голова от козла, ноги от льва, хвост от свиньи, спина от верблюда. Маша смеется. Вот какой смешной зверь получился. А вот надо, она... Кубик на кубик. Маша ставит кубик на кубик, кубик на кубик, кубик на кубик. Построила высокую башню. Прибежал Миша. «Дай башню». «Не дам». «Дай хоть кубик. Один кубичек возьми». Миша протянул руку. «И хвать самый нижний кубик». И вмиг трах-тарарарарах. Вся Машина башня развалилась. Сколько? Папа принес Маше матрешку и сказал: «Вот тебе три игрушки». «Почему три?» – спросила Маша. «Одна матрешка». «Давай считать», – сказал папа. «Одна?» «Одна». Папа открыл матрешку. «Там другая, поменьше». «Две?» «Две!» Папа открыл вторую, а там еще одна, самая маленькая. «Три? Три!» – засмеялась Маша. «То-то!» – сказал папа. «Вот они все стоят!»